оказалось роковым для генерала Кейтеля и для германских вооруженных сил. Для Кейтеля, потому что он не мог еще расценить должным образом вновь созданную инстанцию Верховное командование вооруженных сил, ОКВ. Гитлер устранил последний барьер между собой и вооруженными силами, народом под ружьем, путем устранения фигуры главнокомандующего вооруженными силами и имперского военного министра, который по Конституции должен был быть ответственным лицом за вооруженные силы. Такое решение судьбы было для Кейтеля и для всего германского народа роковым. Причем в момент вынесения решения его участники даже не подозревали этого. Сейчас, оглядываясь назад, легко сказать, что такая непроницательность была преступной. Для подсудимого Кейтеля, который лично в то время не знал Гитлера и впервые познакомился с ним во время предварительных переговоров по поводу данного решения, это не было его собственным решением. Гитлер назначил Кейтеля на вновь созданную должность начальника ОКВ. Кейтель принял ее. Если мы оставим без внимания человеческие чувства, то и тогда для начальника военного управления в имперском военном министерстве не было никакого основания отклонять данное предложение, тем более что оно было сделано фон Бломбергом. Какое значение придавал Гитлер этой должности, Кейтелю было неизвестно. Приведу выдержку из показаний фон Бломберга. Гитлер заявил: «Я не хочу иметь в будущем военных министров, а также не хочу иметь впредь командующего вооруженными силами, который стоял бы между мной, как верховным главнокомандующим, и главнокомандующими отдельными частями вооруженных сил». Он потребовал кандидата на пост начальника бюро, который должен был вести дела под его начальством. Таким образом, ответственным за вооруженные силы должен был быть он, Гитлер. Я предложил Кейтеля на должность начальника бюро, и мне казалось, что он был бы на своем месте. В декрет о руководстве вооруженными силами от 4 февраля 1938 года известен трибуналу, поэтому мне не нужно оглашать его здесь. Положение подсудимого Кейтеля, круг его компетенции и ответственность ясно вытекают как из этого, так и целого ряда других документов. Таким образом, Гитлер создал военный штаб для того, чтобы получать консультацию по военно-техническим вопросам. Штаб назывался «Верховное командование вооруженных сил» ОКВ и был ничем иным, как военной канцелярией фюрера и верховного главнокомандующего. Начальником военной канцелярии был назначен подсудимый Кейтель. Его назвали начальником Верховного командования вооруженных сил, начальник ОКВ. ОКВ не было самостоятельным военным учреждением или ведомством. Оно было лишь военно-техническим штабом Гитлера и его военным министерским ведомством. ОКВ не имело никаких самостоятельных полномочий. Поэтому ОКВ не могло издавать собственных приказов. Больше того, все распоряжения, декреты, директивы или приказы, которые поступали из ОКВ, были выражением воли Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил. Мнение, что ОКВ или подсудимый Кейтель как начальник ОКВ были полномочны издавать собственные распоряжения или приказы, неправильно. Всякое устное или письменное служебное общение с другими военными учреждениями, выходящее за рамки обмена мнений, зависело от решения Верховного Главнокомандующего. ОКВ являлось всего-навсего рабочим штабом Верховного Главнокомандования. Поэтому, если на документах, которые исходили от Верховного Главнокомандующего или ОКВ, имеется подпись или инициалы подсудимого Кейтеля или начальника какого-нибудь управления или отдела ОКВ, то из этого еще нельзя сделать выводы о том, что ОКВ имело полномочия издавать самостоятельные приказы. В каждом отдельном случае дело заключается лишь в ознакомлении.